Глава 6. Для них тату — это средство выражения своих убеждений. Отбросьте отрицательные реакции и ассоциации, возникающие у вас при виде изображений на теле, и попробуйте отнестись к татуировкам зумеров как к способу завязать разговор. Спросите у обладателя татуировки, что она значит и какая за ней стоит история. Скорее всего, вы получите интересный и даже вдохновляющий ответ. Когда я впервые задал вопрос одной из своих студенток, что значит ее татуировка на руке в виде точки с запятой, она сказала, что это символ пережитой ею попытки самоубийства. Точка с запятой в предложении обозначает паузу, а не конец высказывания, и такой татуировкой человек с гордостью заявляет, несмотря на то, что его жизнь была на мгновение поставлена на паузу, он справился и продолжил жить дальше. Другой студент рассказал, что татуировка X на его пальце означает, что он «стрейтейджер». Не пьет, не курит, не употребляет наркотики, воздерживается от беспорядочных половых связей и так далее. А я-то было решил, что он просто большой поклонник моего поколения. «Стрейтейдж» от английского «straight age» — прямая линия, четкая грань, молодежная субкультура сознательного отказа от нездоровых привычек. Примечание редактора. А еще я узнал, что популярный тренд среди зумеров — татуировки в виде важной даты или имени кого-то из близких, например, лучшего друга или родственника. Одна студентка подошла ко мне после занятия и, показав свои запястья, сказала: «Видите шрамы? Это сделала я. Я набила поверх шрамов татуировку, чтобы они остались навсегда. Для меня это способ рассказать всему миру о том, через что мне пришлось пройти». У меня самого татуировок нет, но не исключаю, что общение с молодежью меня на это вдохновит. Если бы я все-таки обзавелся татуировкой, то, думаю, это была бы точка с запятой на лодыжке. Мне как писателю, художнику и активисту этот символ близок и понятен. К счастью, я сам никогда не сталкивался с суицидальными мыслями, но мне хорошо известно то состояние, когда жизнь словно встает на паузу из-за тревожности и подобных проблем. И я прекрасно знаю, какая решимость требуется, чтобы прийти в себя и жить дальше. Может быть, я бы тоже попросил набить мне на пальце букву X, но в моем случае это, конечно же, был бы символ моего поколения. А еще я бы сделал татуировку в виде буквы Z и мозга. Это отлично подошло бы к моей работе. А может быть, еще собаку на плече. А вообще, думаю, правду говорят. Стоит сделать одну татуировку, и уже не сможешь остановиться. Спросите себя, что я думаю о татуировках, мне они нравятся или кажутся ужасными? Говорил ли я когда-нибудь что-то вроде «зачем вообще кому-либо делать такое со своим телом?» Если да, то чем можно объяснить такое отношение? Что означают мои собственные татуировки, если они есть? Если бы я решился сделать татуировку, то какую и почему? Спросите зумера. Что означает ваша татуировка и что вдохновило вас ее сделать?